«А куда тут еще можно торопиться?» В голосе Вики сквозила уверенность. «Трактиров здесь нет, пожар тоже незаметно. Назовешь еще пару причин?» Ее слова были вполне логичны, поэтому я промолчал, прислушиваясь к шуму шагов. Вскоре стали видны приближающиеся темные силуэты. Уже через минуту мы узнали парней из нашего патруля. Бойцы проходили по маршруту около рынка, когда встретили маленького лазутчика. Он в паре слов описал ситуацию, а сам продолжил слежку. Сообща решили одного парня оставить здесь для охраны. Второй отправился за молотком и гвоздями. Было решено забить крышку колодца во избежание неприятностей. А я отцепил ведро и отправился с ним в дом лекаря. Он был неподалеку. Богдан открыл не сразу, хотя время было еще не позднее. Зато сразу сообразил, о чем речь. Зажег свет в своей лаборатории, пригласил нас внутрь. «Вода, что ли?» — спросил лекарь, заглядывая в ведро. Жидкость была темной, мутноватой, но наверняка в Северграде не такое видели. «Вода!» — подтвердил я. «Из уличного колодца, тут неподалеку. Какой-то человек на наших глазах туда что-то плеснул». Богдан не ответил. Он взял со стола длинный деревянный пинцет, которым обычно перекладывал раскаленные угли в жаровне, и аккуратно размешал воду. Со дна поднялась взвесь каких-то темных частичек. Лекарь принюхался к пинцету и сморщился. «Не пахнет падалью». «И не серой», — пробормотал он. Обычные яды из разряда крысиного или того, что используют недобросовестные кожевенники, он знал. Этот запах был другим. Сладковатым, тяжелым, с горькой основой. Он оседал в ноздрях и вызывал легкое головокружение. Он отошел к полкам, уставленным склянками и свертками, достал небольшую фарфоровую чашу, абсолютно белую внутри. Вернувшись к ведру, зачерпнул немного из него. «Дай-ка света», — просил он меня. Я поднес небольшую лампу поближе. Вика с другой стороны подвинула еще одну. Богдан замер, вглядываясь. Вода в белой чаше была не просто мутной. В ней плавали мельчайшие, почти невидимые глазу черные крошки. Они не тонули, не всплывали, а медленно двигались в толще жидкости, как микроскопические черви. Лицо лекаря стало серьезным, почти мрачным. Он поставил чашу на стол, а после, достав небольшой деревянный ящик, вынул оттуда тонкую серебряную иглу и пустой стеклянный пузырек с притертой пробкой. «Что это может быть?» — тихо спросил я, наблюдая за его действиями. «Не знаю», — честно ответил Богдан, опуская иглу в ведро и набирая в пузырек пробу. Жидкость медленно заполнила стекло. «Могу с уверенностью сказать, что это непростой яд». Он заткнул пузырек и поднес его ближе к свету. Внутри, в замкнутом пространстве, черные крупинки зашевелились активнее, словно почуяв, что на них смотрят. Внимательно рассмотрев все это, Богдан повернулся ко мне, и в его глазах читалась тревога. «Я проверю это всеми доступными мне способами, в том числе с дымом полыни и золотом, но на это нужно время. Думаю, стоит готовиться к худшему. Это пахнет не отравой, это пахнет порчей, настоящей. И кто-то специально запустил ее в колодец, как запускают заразу в рану». Я кивнул головой, сказал, что буду ждать результата. Сразу попросил по возможности попробовать найти антидот. Тот кивнул, а я попросил у него большую банку, в которую отлил отравленной воды. Кивнул Вике, показывая на выход. Дальше наш путь лежал к дому алхимика. Глава 23. Все вокруг было пропитано ощущением праздника. Кажется, даже воздух в этот день был немного другим. Северград гудел, как гигантский улей, сотканный из смеха, музыки и возбужденных голосов. Яркое солнце заливало светом все окрестности, а ручейки человеческих потоков устремлялись на ристалище. Там, по краям площадки, уже начинал толпиться празднично одетый народ. Женщины в вышитых сорочках и ярких паневах с венками из полевых цветов на головах. Мужчины в чистых рубахах, подпоясанные цветными кушаками. Даже дети, вымытые и принаряженные, носились между взрослых, их визг сливался с общим гулом. Повсюду сновали скоморохи. Кто в маске или смешной шапке, кто с дудкой или гуслями, разыгрывали смешные сценки, затевали хороводы. Коробейники зазывали покупателей, предлагая пряники, орехи и дешевые побрякушки. Но главным магнитом, куда стекались все взгляды, был центр площадки. огороженный небольшим частоколом прямоугольник, утрамбованный и засыпанный песком земли, само ристалище. Уже прошел первый круг показательных боев, молодые парни померились силой на потеху публики. Трещали деревянные тренировочные сабли и кинжалы, летела пыль, падали на утоптанный песок люди. Толпа гудела, подбадривая любимцев, заключая шутливые пари. Атмосфера праздника была беззаботной и пьянящей. Но все знали, что самое интересное еще впереди. По древнему городскому обычаю, в день купалы после показательных боев молодежи, любой человек мог выйти на песок и вызвать на поединок любого другого. И вызванный не имел права отказать. Это был не бой насмерть, а испытание силы, ловкости и духа. Спор чести и отваги. Иногда эта схватка хорошо срабатывала как способ решить давние личные споры. Я стоял в тени дерева и рассеянным взглядом наблюдал за этим весельем. Вика, сидевшая рядом на бочке, доедала яблоко и кивала в такт музыке, которую выводил на своих гуслях седой старик неподалеку. «Ну что?» — обернулась она ко мне, блестя глазами. «Не желаешь удивить народ? Можешь вызвать, скажем, ключника, если он придет, конечно. Говорят, в молодости он был лихим бойцом и очень хотел тебя видеть, даже десяток стражников прислал». «Было бы здорово сегодня отдохнуть, но что-то мне подсказывает, что вряд ли получится. Думаешь, много родовичей придет на ристалище?» Вика пожала плечами, а мой взгляд снова скользнул по толпе, выискивая знакомые лица. Я хорошо понимал, что этот обычай был не только игрой. Это возможность публично поставить на место взорвавшегося соперника, доказать свое превосходство или, наоборот, завоевать уважение. Элемент политики, завернутый в праздничную обертку. Гул толпы начал нарастать, превращаясь в единый ликующий рев. Начинались поединки с вызовами. На ристалище вышел высокий, плечистый парень из городской стражи. Взял из стойки деревянную саблю и, поклонившись на все четыре стороны, громко, чтоб все услышали, вызвал на бой сына одного из богатых купцов, известного своей спесью. «Эй, Барчук, не хочешь ли поменять батины монеты на мои тумаки? Вызываю!» Щегольски одетый молодой человек лет 25 с презрительной усмешкой сбросил с плеч расшитый кафтан. Схватка была яростной, но недолгой. Стражник полагался на грубую силу, но парень, похоже, с детства обучавшийся сабельной рубке, был быстр и точен. Он ловко уворачивался от мощных ударов и через пару минут, поймав стражника на замахе, сделал изящную подсечку и приставил деревянное оружие к его горлу. Толпа взревела, чествуя неожиданного победителя. Барчук с довольным лицом поднял руку, принимая минуту славы. Следом на площадку робко вышел коренастый широкоплечий крестьянин. Он потыкал пальцем в сторону Сухопарова, но жилистого мастерового плотника. «Лука, выходи! Сейчас выясним, почему у меня дома лавки кривые!» Бой был без оружия и вышел совершенно другим. Не изящным, а основательным, как их ремесло. Они схватились, будто два быка, упираясь лбами. Их мышцы вздулись от напряжения. В итоге крестьянин, используя свою мощь, завалил плотника на песок. Но тот, падая, увлек его за собой. Закончилось все в ничью, к всеобщему удовольствию. Они поднялись, отряхиваясь, и пожали друг другу руки, а толпа кричала: «Оба молодцы!». Атмосфера накалилась до предела, когда на ристалище выскочил тощий, как жердь, паренек с окраины по прозвищу Цыпленок. Его лицо пылало гневом. «Вань, крыжий, вылезай!» — прокричал он, сжимая свою тренировочную саблю так, что костяшки побелели. «За Аленку сейчас поквитаюсь!» Его противник, рыжеволосый детина явно постарше, вышел, снисходительно усмехаясь. Казалось, бой продлится секунду-другую, не больше. Но Цыпленок, движимый обидой и ревностью, дрался с бешенством загнанного зверя. Он набрасывался на соперника, не думая о защите. Ванька, ошеломленный такой яростью, отступал и в конце концов споткнулся почти на ровном месте. Цыпленок тут же оказался на нем, придавив коленом и поднеся затупленный клинок к лицу. «Отказываешься от нее?» — крикнул он, задыхаясь. «Отказываюсь! О, боги, отказываюсь!» — завопил Ванька. Толпа взорвалась смехом и одобрительными криками. Справедливость в понимании улицы восторжествовала. Вызовы продолжались, поединщики сменяли друг друга на потеху толпе. Знойное солнце уже достигло зенита, превратив песок кристаллища в горячую сковороду. Внезапно шум над площадкой сменился напряженным, почти осязаемым молчанием. Все взгляды были прикованы к двум фигурам в центре круга. Радамир стоял почти в центре ристалища, переминаясь с ноги на ногу. Его поза выдавала нервное напряжение, но в глазах, прищуренных от солнца, горел не страх, а холодная решимость. Напротив него, расставив ноги как хозяин жизни, стоял его бывший сотник. Мощный бородатый мужчина с презрительной усмешкой на потном лице взмахнул тренировочным оружием. В руках у обоих были парные деревянные сабли, тяжелые, обитые кожей для веса, но все равно способные сломать кость. «Смотрю, тебе удалось случайно выжить? Не хватило ума спрятаться?» Громко, чтобы слышала вся площадь, прорычал сотник. «Я исправлю это недоразумение. Ты ведь хочешь, чтобы я довел дело до конца прилюдно?» Радамир не ответил. Он лишь кивнул судье поединка. Тот ударил в колокол, и бой начался. Сотник ринулся вперед, как медведь, выпущенный из клетки. Его атака была грубой и яростной, не оставляющей времени на раздумья. Деревянные клинки с глухим стуком сошлись, и Радамиру пришлось отступить. Он парировал, уворачивался, но было заметно, что каждый блок отдавался болью в его онемевших руках. Всем стало очевидно, что он едва справляется с напором. Его дыхание стало прерывистым, на лбу выступил пот, а на плече уже краснел синяк от удара, который он пропустил, не успев среагировать. «Видали?» — орал сотник, обращаясь к толпе и вновь заходя на противника. «Я тебя сейчас научу почтению к старшим по должности!» Толпа, видя неравенство сил, начала роптать. Кто-то подбадрил Радамира, но большинство уже ждало его скорого падения. Сотник, пьяный от собственного превосходства и злорадства, усиливал натиск. Он замахнулся своей правой саблей наотмашь, собираясь направить ее Радамиру в голову. Тот, как и прежде, поднял левую саблю для блока, но на этот раз его движение было на долю секунды замедленным. Удар был мощный, и Радамир с громким стоном, будто не удержав, выпустил левую саблю из пальцев. Она с глухим стуком упала в песок и откатилась в сторону. По толпе пронесся вздох ужаса и разочарования. Исход был очевиден. Сотник торжествующе рыкнул. Противник почти безоружен, победа в кармане. Он сделал широкий шаг вперед, занося свою другую саблю для решающего удара в корпус. Но это стало его роковой ошибкой. В тот миг, когда все его внимание и вес тела были брошены вперед, Радамир, который только лишь имитировал потерю равновесия, совершил единственное движение. Он не стал отпрыгивать или уклоняться. Он резко, как пружина, рванулся навстречу противнику, в его мертвую зону. Правая рука, крепко сжимавшая саблю, описала короткую молниеносную дугу. Радамир не ударил своего визави, а просто подставил эфес своей сабли под рукоять занесенного оружия сотника, резко провернул кисть и потянул на себя, используя инерцию своего недруга, комбинируя с подсечкой. Это был редкий финт, требующий не силы, а хладнокровия и большой точности движений. Сотник споткнулся и, уже не владея своим телом, с размаху налетел на собственную саблю, которую Радамир лишь направил. Притупленное, но все равно страшное в таком мощном движении деревянное острие силой вонзилось нападавшему под ребра. Раздался негромкий влажный звук. Торжествующая гримаса на лице только что побеждавшего сотника сменилась шоком и непониманием. Он широко раскрыл глаза, глядя на рукоять сабли, торчавшую из его собственного тела. Он качнулся пару раз, стоя на коленях, попытался подняться, но тяжело рухнул на песок, подняв облако пыли. На ристалище воцарилась гробовая тишина, нарушаемая лишь предсмертным хрипом сотника. Все смотрели на Радамира, который стоял, тяжело дыша, глядя на поверженного врага без злорадства, но и без сожаления. Он бросил рядом с телом лежащего противника свою вторую саблю и, не глядя на толпу, медленно пошел к выходу с утоптанной площадки ристалища. Песок скрипел на его зубах, а в ушах стоял тот кошмарный влажный хруст. Радамир не чувствовал триумфа, лишь ледяную пустоту. Он сделал то, что должен был. Но внезапно путь ему преградили. Трое стражников в кожаной броне и с наручами, с дубинами наготове, выстроились перед ним живой стеной. Во главе них стоял второй сотник городской стражи Твердогор, с лицом перекошенным от бешенства. Его кулаки были сжаты так, что казалось, вот-вот хрустнут кости. «Стоять, душегуб!» — проревел сотник, и его голос, хриплый от ярости, прорвал натянутую тишину площади. «Не с места! Ты ответишь за смерть нашего воина!» Радомир остановился, медленно переведя взгляд со стражников на их командира. Усталости в его глазах как не бывало, теперь в них вспыхнул холодный огонь. «В чем проблема, служивый?» — голос прозвучал на удивление ровно. «Бой был честным, с соблюдением всех правил. Он вызов принял, свидетели здесь, все ристалище. Или у тебя свои правила на купалу?» «Ты его подставил!» — Твердогор сделал шаг вперед. Его пальцы затрепетали у рукояти сабли. «Такой удар не может быть! Это нечестный бой, это убийство!» «Он сам на саблю напоролся», — отрезал Радомир. «Все это видели. Ты хочешь арестовать меня за то, что твой друг оказался неуклюжим дураком?» Толпа загудела, соглашаясь с ним. Зрелище, может, и было немного двусмысленным, но Радомир был точен в соблюдении правил. Обычай есть обычай. Твердогор, видя, что народ не на его стороне, обозлился еще сильнее. Он был уже готов схватиться за оружие. На законы и обычаи ему хотелось плевать. Судя по его озлобленному лицу, он жаждал только мести. В этот момент из толпы, неспешно, словно прогуливаясь, вышел Светозар. Старик подошел вплотную к стражникам. Его спокойный, уверенный взгляд заставил бойцов невольно отступить на шаг назад. «Кажется, у нас тут спор», — тихо произнес Светозар, останавливаясь между Радомиром и Твердогором. Его глаза уставились на сотника. «Ты обвиняешь человека в убийстве. Он тебе говорит, что это был честный бой. Свидетелей сотни, но тебе, я смотрю, правда уже не указ». «Он убил сотника городской стражи», — выдохнул Твердогор, трясясь от ярости. «В честном бою», — парировал старик. «А ты сейчас хочешь устроить расправу. Это уже нарушение городских правил и обычаев. Но я понимаю, у тебя обида». Он сделал небольшую паузу. «Давай решим это по-простому. Вызываю тебя на бой. Голыми руками или на саблях. Твой выбор. Устроит?» Взгляд сотника загорелся мстительной надеждой. Светозар был намного старше, да еще и без левой кисти, а он, Твердогор, считался мастером рукопашной. Мысль о том, чтобы сломать этого старого вояку, который лезет в чужие дела, показалась ему сладкой. «Руками!» — выкрикнул он, срывая с себя доспех и отбрасывая в сторону. «Голыми руками, старик! Ты сам предложил, и все это слышали!» Светозар лишь кивнул, скинул рубаху, обнажив сухое, жилистое, покрытое шрамами тело, и вышел на свободный пятачок песка. Твердогор ринулся в атаку, ослепленный гневом, как и его соратник парой минут ранее. Он бил молотками своих кулаков, шел на захват, пытаясь сломать Светозара силой. Но у старика была другая тактика. Он не отступал, был как скала, о которой разбиваются волны. Его тело было гибким, а движения экономичными до скупости. Он уворачивался от ударов сотника легкими наклонами корпуса, парировал предплечьями, сбивая страшную силу атак. Он не наносил ни одного удара, только защищался. И ждал момента. Наконец дождался. Твердогор, взбешенный неудачами, с рыком бросился в очередной яростный натиск, пытаясь схватить старика в медвежье объятие. В тот миг, когда его центр тяжести ушел вперед, Светозар сдвинулся с места. Не отпрыгнул, а вошел в пространство противника. Его левая покалеченная рука стремительно обхватила шею сотника, а правая — руку. Нога сделала подсечку, и мощное тело Твердогора, не встретив ожидаемого сопротивления, по инерции перелетело через плечо старика. Это был не бросок, а искусное перенаправление чужой силы. Светозар лишь помог ему отправиться в полет. И Твердогор действительно летел, но приземлился крайне неудачно. С оглушительным сухим щелчком, прозвучавшим на внезапно затихшей площадке ристалища, его голова под нелепым углом ударилась о землю. Он не успел даже вскрикнуть, просто обмяк и затих, дернув толстыми ногами в новых кожаных сапогах. Светозар выпрямился, глядя на тело второго сотника. Он тяжело дышал, но его лицо оставалось невозмутимым. Толпа ахнула единым приглушенным стоном. Два сотника городской стражи нашли свой конец на ристалище в один день. И оба в честном бою. Светозар поднял голову и обвел взглядом остолбеневших стражников. «Забирайте своих командиров», — сказал он тихо, но так, что было слышно каждому. «Похороните с почестями, как павших в бою». Он повернулся, поднял свою рубаху и, не торопясь, надел ее. Хлопнул все еще стоящего в круге Радомира по плечу, и они вдвоем неспешно двинулись к выходу с ристалища. На этот раз никто не посмел преградить им путь. Кабинет патриарха рода Ворона был погружен в полумрак. Лишь одинокий магический светильник под потолком отбрасывал на стены, заставленные древними фолиантами и свитками, бледные холодные тени. Воздух здесь был спертым и холодным, несмотря на лето за окном, пах воском, старой кожей и скрытой плесенью. Ключник, чуть сутулясь, стоял перед массивным дубовым столом, за которым восседал рододержец. Ночник не выглядел яростным. Он сидел недвижимо, не моргая, его костлявые пальцы сжимали подлокотники кресла так, что дерево начинало тихонько поскрипывать. Но именно эта тишина и неподвижность были страшнее любой бури. Воздух в комнате сгустился, стал тягучим, как смола. «Повтори еще раз», — тихо произнес рододержец. Его голос был глухим, словно доносился из-под земли. «Оба! Оба сотника!» Ключник, обычно уверенный в себе, сглотнул вязкую слюну. Он чувствовал на себе тяжесть этого взгляда, лишенного всякого тепла, взгляда хищной птицы, высматривающей добычу. «Так точно, рододержец», — пробормотал он. «Первый пал в бою с бывшим десятником Радомиром. А Твердогора вызвал на поединок Светозар, бывший сотник-инвалид. Погиб там же, в круге, минут через пять». «Сам!» Рододержец медленно наклонился вперед, и тень от его кресла накрыла ключника словно саван. «Он тоже сам на саблю наткнулся? Сам о камень голову разбил? Или, может, сам себя задушил в порыве раскаяния?» «Нет, все было не так». Ключник запнулся, чувствуя, как пот струйкой скатывается по спине. Бой был по старому обычаю, при множестве свидетелей. Светозар просто бросил его, и тут, похоже, не успел сгруппироваться, неудачно упал. «Неудачно упал!» — с мертвой усмешкой повторил рододержец. Он откинулся на спинку кресла, и в его глазах вспышкой проявился, наконец, тот самый холодный гнев. «Два моих сотника! Опора городской стражи! И оба случайно гибнут в один день на потеху толпе! А вчера чужак, посмевший поднять руку на моих стражников, отказался следовать в башню. Отказался! И ему ничего за это не было?» Ключник попытался найти оправдание, но под этим взглядом все слова казались жалкими и пустыми. «Я слышал, что в городе многим начинает казаться, что власть рода Ворона — это пустой звук», — заговорил патриарх, и его голос зазвенел под высокими сводами комнаты. «Что наши слова можно безнаказанно игнорировать, что наших командиров можно безнаказанно убивать. Вчера дерзкий чужак и какая-то девчонка-магичка, что, кстати, за колдунья, откуда она здесь в нашем городе? Сегодня двое командиров стражи. Кто завтра на очереди? Может быть, ты или я?» Он внезапно ударил кулаком по столу. Грохот заставил ключника вздрогнуть. «Хватит этих условностей!» — прошипел патриарх. — «Я сыт по горло вашими обычаями и честными боями. Наша власть всегда держалась на силе и страхе, а они перестают бояться, ключник, понимаешь? Перестают!» Рододержец встал, и его тень на стене стала огромной, уродливой. «Вот мое решение и мой приказ. Отбрось эту шелуху условностей. Все, кто причастен к данному беспределу, найти и наказать, жестко и публично, чтобы дрожь пробежала по спине у каждого, кто это увидит». Он перечислил, отчеканивая каждое слово. Этот Радомир, бывший десятник, случайно убивший сотника. Святозар, случайно уронивший другого сотника. И тот чужак, что посмел ослушаться. Мне неинтересно, как ты это будешь делать. Я не хочу знать, что ты придумаешь. Ночной арест, яд в кружке, несчастный случай в переулке, показательная казнь на площади. Мне все равно. Но к следующему полнолунию я хочу видеть их головы на пиках у городских ворот. Или... Он сделал паузу, и его взгляд впился в ключника. «Мне придется задуматься о лично твоей некомпетентности. Уходи и не возвращайся без хороших вестей». Ключник, бледный как полотно, не говоря ни слова, поклонился и вышел из помещения задом. У него были плохие предчувствия. Игра действительно кончилась. Начиналась охота. Глава 24. Очередной ход перешел к Сварогу. Он, задумавшись, провел рукой по резной фигурке слона. Но думал не о партии на этой доске. Его взгляд был устремлен куда-то вглубь, за пределы комнаты, где бушевали страсти иного масштаба. «Стребок, надо отдать ему должное, держится», — произнес Сварог, наконец передвигая слона, чтобы атаковать пешку Перуна. Но его нынешний оппонент, надо признать, хорош. Чернобог в этой игре невероятно бодр, изворотлив, как будто предчувствует все ходы наперед. Перун усмехнулся коротко и сухо, подобно отдаленному раскату грома. А может, он и знает. Он столетия просидел в этой своей темной норе, в изгнании, тщательно изучая игру со стороны. Накопил достаточное количество злости, терпения и понимания. Стребок же привык дирижировать ветрами, а не сражаться позиционно, как в окопах. Ему это в новинку. «В том-то и прелесть», — Сварог откинулся на спинку кресла, наслаждаясь зрелищем. «Мы наблюдаем за классической битвой стихии и стратегии, совершенно непредсказуемой и захватывающей». Он помолчал, наблюдая, как Перун безжалостно забирает его пешку конем. Лицо Сварога озарила странная улыбка, полная какого-то тайного знания. «Однако, старина, я начинаю улавливать на доске новый запах. Чужой!» Перун, уже протянувший руку к своей ладье, замер. «Чужой!» Намекая, что кто-то пытается влезть в их партию. «Не просто влезть!» Сварог покачал головой, его пальцы принялись барабанить по ручке кресла. Я чувствую, что скоро на поле появится тот, кого туда не звали. Игрок с совершенно другими целями. Не за Стребога и не за Чернобога. Возможно, даже не за то равновесие, каким мы его знаем. Громовержец нахмурился, его брови сдвинулись. Он отпил глоток вина, словно запивая эту непростую новость. Это очень серьезное заявление. У тебя есть конкретные имена или хотя бы догадки? Сварог поднял свой бокал, поймав в нем последний луч угасающего солнца. «Догадки?» «Конечно, есть, но утверждать пока рано. Слишком призрачные очертания. Это как тень от облака. Видишь, что что-то есть, но что именно, пока не разберешь». Он перевел взгляд на шахматную доску, где их собственная партия подходила к кульминации. «Нам остается лишь одно, друг мой». «Следить за игрой дальше», — кивнул Перун, и в его глазах вспыхнул азарт охотника, учуявшего новую неизвестную дичь. «Именно так!» — Сварог мягко поставил своего ферзя на новую клетку, создавая скрытую угрозу. «И быть готовыми к тому, что правила могут внезапно измениться для всех». Сознание вернулось к нему внезапно, рывком. Не было медленного пробуждения, сразу возникла холодная безразличная ясность. Разум оказался совершенно пуст, за исключением одного — точного знания своей цели. Он не понимал, что это такое, и не хотел задумываться об этом. Но чувствовал ориентир так же, как компас чувствует север. Его мишень сейчас где-то там, внизу, в темном каменном чреве этого места, и ему обязательно нужно туда попасть. Тело поднялось само, повинуясь не воле, а глубинному импульсу, поступившему извне. Он был лишь пассажиром в карете собственной оболочки. Упряжью правил кто-то другой, невидимый и могущественный. Плавные движения тела совершались без нужной суеты. Руки в темноте наткнулись на преграду и ощупали ее, изучая. Шершавая поверхность крепко запертой двери. Препятствие, которое нужно преодолеть. Влад почувствовал это не как эмоцию, а как сбой в понятном алгоритме действий и досадную помеху. Его рука сама поднялась вверх. Пальцы стали тверже и острее. Он ткнул ногтями в дверь, провел ими по дереву вниз. Раздался сухой треск. Толстая дубовая дверь прорезалась, как гнилая ткань. Толкнул наружу мешающие движению фрагменты и вышел в коридор. Тусклый свет чадящих факелов отбрасывал на стены прыгающие тени. Но теперь его глаза видели мир иначе. Он не смотрел так, как это делают люди, а сканировал пространство, ведомый тихим, настойчивым мерцанием где-то в центре черепа. Подающий надежды член рода ворона шел на зов неизвестного маячка. Шаг за шагом. Где-то в боковом проходе что-то зашевелилось. Оттуда послышался испуганный возглас. Досадные преграды, мешающие продвижению. Влад даже не повернул головы. Его рука, все та же, что разрезала дверь, отбросила в сторону темный комок, вскрикнувший от боли и ударившийся о стену. Не почувствовал ни сопротивления, ни отдачи, просто устранил помеху. Узкая винтовая лестница уходила в сырую, пахнущую землей тьму. Он спускался, не цепляясь за стены. Мерцание в голове усиливалось, превращаясь в настойчивый непрерывный гул. Он неуклонно приближался к цели. И вдруг команда внезапно изменилась. Тот же маячок цели, только приказ теперь звучал иначе. «Уничтожить!» Влад, или тот, кем он сейчас был, вошел в низкий просторный подвал. В центре, рядом с каменным постаментом, спиной к нему стоял высокий человек. Стало понятно, что это его цель. Приблизился. Цепкая рука уже потянулась, чтобы схватить, раздавить, исполнить чужую волю. Но в тот миг, когда его пальцы были в сантиметре от объекта, какая-то невидимая сила отбросила его назад. Влад всем телом почувствовал сопротивление. Он не удивился и не испугался. Тело само переключилось в боевой режим. Снова ринулся вперед. Руки, ноги, все существо его было направлено на то, чтобы подавить, сломать, уничтожить цель. Он бил, царапал, отскакивал и снова атаковал. Это была не драка, а работа механизма по устранению неисправности. Влад чувствовал лишь вибрации отдачи, тепло защитного поля и безжалостную потребность выполнить приказ. Вдруг наступила звенящая тишина. Мерцание в голове исчезло, непрерывный гул оборвался. Давящее присутствие, которое вело его все это время, исчезло. Команда на уничтожение просто растаяла без следа, а других и вовсе не поступало. Он замер посреди подвала, рука застыла, все еще занесенная для удара. Но цель не существовала, и не было необходимости находиться здесь. В нем самом не было больше нужды. В голове Влада исчезла путеводная нить, прервалась связь, которая его направляла. Осталась лишь растерянная усталая оболочка. Он почувствовал страшную, всепоглощающую пустоту. Ему внезапно захотелось покоя. Развернулся и пошел обратно. Подъем по винтовой лестнице теперь показался бесконечным. И с каждым шагом в мертвую тишину его разума начинали пробиваться обрывки давно утраченных впечатлений. Тепло утреннего солнца на лице. Запах свежеиспеченного хлеба, звонкий девичий смех. Образы вспыхивали, гасли, царапая изнутри чем-то острым. Влад чувствовал душащую болезненную тоску. Он поднимался все выше. Проходы становились шире, а воздух чище. Проходил знакомыми коридорами, но не узнавал их. Этот человек был чужим в своем теле, свидетелем собственной жизни, которая уже не принадлежала ему. И вот, наконец, поднялся на самый верх, на смотровую площадку башни Ворона. Ночной ветер рвал его одежду, а где-то внизу, далеко-далеко, тускло светились редкие огоньки засыпающего Северграда. Подошел к краю и посмотрел вниз. Пустота внизу и пустота внутри нашли друг друга. понял, что окончательно перестал быть человеком. Он стал инструментом, который использовали и выбросили. Механизмом, который вдруг вспомнил, что когда-то был чем-то большим. И это воспоминание было невыносимее любой боли. Цели не было. Новых приказов тоже. Ему остро хотелось вернуться в прошлое, но он хорошо понимал, что теперь это невозможно. Тогда он шагнул вперед, навстречу молчаливой земле. Последние отчаянные попытки содрать с себя кожу чьей-то марионетки и в последнюю секунду полета снова почувствовать себя человеком по имени Влад. Две банки. Всего две. Они выделялись на полке своим блеском, как два черных солнца, поглощавших скудный подвальный свет. Кощунник смотрел на них с холодной яростью. Одна уже была потрачена впустую, вылета в колодец и каким-то чудом обезврежена. Проклятый Северград! Откуда у него всегда находятся защитники в самый неподходящий момент? Куда? Когда? Стучало в его висках. Нужен новый план, возможно, более дерзкий. Может, вылить обе в источник, что питает бани купеческого квартала, или в центральный колодец у рынка на площади в час пик. Внезапно его пронзило неясное предчувствие. Холодок пробежал по спине. Не страх, а звериное чутье, предупреждающее об опасности. Воздух в подвале стал тяжелым, густым, будто перед грозой. Не раздумывая, он потянулся к потаенному ларцу. Внутри на черном бархате лежал амулет. Тяжелое серебряное кольцо с огромным темно-синим сапфиром, в глубине которого мерцали звезды. Реликтор клялся, что вложил в него все свои знания. «Сильнее не бывает», — хвастался артефактор. «Отведет любое колдовство, любую нежить, любую магию крови». Он был отличным мастером своего дела. Кажется, пришло время испытать его поделку. Кощунник натянул кольцо на указательный палец правой руки. Камень на мгновение вспыхнул холодным огнем, и вокруг него сгустилась едва видимая дрожь защитного поля. И тут же в дальнем конце подвала материализовалась тень. Это был Влад, но не тот юнец, которого он знал. Его кожа была мертвенно-бледной, а глаза сплошными молочно-белыми сферами. Без зрачков и малейших признаков сознания. Он не шел, а парил в паре вершков от каменного пола. Его ступни не касались земли. В воздухе поплыл леденящий запах старых костей. Существо, бывшее Владом, беззвучно устремилось к кощуннику. Его рука с длинными острыми ногтями вытянулась, чтобы вцепиться в горло, и столкнулась с невидимой стеной. Воздух с громким хлопком сжался, от амулета разлилась синеватая вспышка. Влад отшатнулся, его лицо исказило безмолвная гримаса ярости. Он снова атаковал, и снова защитное поле отбросило его. Стекло на полках задрожало и лопнуло. Кощунник, ухмыляясь, отступал, чувствуя, как дрожит от напряжения сапфир на его руке. Он чувствовал надежную защиту. Реликтор не обманул, перстень дарил неуязвимость. В ярости Влад ринулся вперед с такой силой, что толкнул кощунника на полку. Тот, пытаясь удержать равновесие, взмахнул руками и задел полку, на которой стояли обе банки. Они упали с оглушительным грохотом. Крышки отлетели, и черная, живая слизь хлынула на пол, словно из открытой вены мира. Она не растеклась, а собралась в зловещую пульсирующую лужу. Кощунник, пытаясь подняться, оступился на скользком камне и с криком рухнул прямо в центр этой жижи. Тотчас же его тело пронзило агония, по сравнению с которой все пытки, которые он когда-либо отрабатывал на своих жертвах, казались детской забавой. Это было похоже не на физическую боль, а на распад самой души. Он закричал, но слизь, живая и хищная, хлынула ему в рот, в нос, в уши, выжигая все на своем пути. И тут амулет, на который брызнула черная субстанция, взвыл. Защитная магия, призванная оберегать от скверны, вступила в чудовищную реакцию с самой мерзостью, доведенной до абсолюта. Сапфир треснул, и его сияние, смешавшись с чернотой, впилось в плоть кощунника, как раскаленное железо. Энергия амулета, Черные слизь и магия родовых перстней на его пальцах сплелись в адский коктейль. В глазах потемнело, и ему показалось, что пришла смерть. Влад, стоявший над ним, замер. Белые глаза уставились в пустоту. Маячок в его голове погас. Цель исчезла. Он медленно развернулся и поплыл прочь, оставив Радовича на произвол судьбы. А в луже творилось нечто невообразимое. Тело кощунника корчилось, ломались и заново срастались кости, а обугленная кожа отслаивалась, обнажая темную, испещренную магическими рунами плоть. Его перстни вплавились в фаланги пальцев, став их частью. Амулет силы, висевший на камзоле, врос в грудину, превратившись в сине-черную пульсирующую окаменелость. Плоть на лице и теле усохла, плотно обтянув череп и скелет, превратив его в подобие мумии. Но во впалых глазницах тут же загорелся огонь. Не живой, а холодный, синеватый, напоминающий пламя на болотном газе. Кощунник поднялся. Его костлявые пальцы с вросшими в них перстнями сжались. Теперь он стал высоким, немного сгорбленным существом, источающим леденящее дыхание смерти. Это существо понимало, что прошлого для него больше нет. В его теле слились воедино элемент высшей защиты, черной слизи, как абсолютной порчи магии смерти, которую тайно изучал долгие годы. В голове мелькнуло, что с этого момента он перестал быть кощунником. Теперь ему нужно новое имя, знаменующее его новое состояние. Поток мысли услужливо предоставил ему подходящие варианты, из них он выбрал самый понравившийся. Северград может встречать своего нового злого героя. Скоро они начнут вздрагивать, услышав имя Кощея. Окинув взглядом свой прежний приют, эту жалкую лабораторию, понял, что ему больше нет здесь места. Башня Ворона, да и весь город, все это было теперь слишком тесным и душным для него. Огромный темный мир ждал его. Он развернулся к потайному выходу, но вдруг остановился и направился к винтовой лестнице наверх, в башню Ворона. Вспомнил, что там у него осталась пара незаконченных дел. Светозар неохотно ковырял котлету по-пожарски. Радомир предпочел стопку чебуреков и справлялся уже с третьим. Валемир, как и я, неспешно подтягивал кофе. Вика предпочитала отвар лесных трав с выпечкой, а мудровед баловал себя зажаренным до хруста ломтиками картофеля. Всеволод, осилив две порции жаркого, смотрел в потолок. Доброгнев решил наконец-то попробовать хваленый ягодный коктейль с мятой и, ополовинив его, удивленно рассматривал содержимое стеклянного стакана. «Чего только не придумают», — хмыкнул он. «Ну и что там дальше было?» Валимир отставил чашку и продолжил. Судя по словам очевидцев, в парне вселилось что-то. Был он сам не свой. Ногами не ходил, летел над землей в паре вершков. Пара стражников хотели его задержать, но он порвал их и даже не заметил, как. «В каком смысле порвал?» Доброгнев насмотрелся на стакан и отставил его в сторону. «В самом прямом. Одному голову оторвал, второго разодрал пополам, причем совершенно без усилий. А еще когда из темницы выбирался, дверь разлохматил пальцами так, как будто она из бумаги сделана. А она из чего была? Из мореного дуба. Крепкая и добротная, как и все у них. Потом отправился по лестнице в подвал через библиотеку. По пути ему попался какой-то младший родович, так Влад впечатал ее походи в стену. Мальчонка помер на месте, сила удара была невероятной. Стену ж поклевать надо, там дыра образовалась. Минус один. Нам меньше работы, — меланхолично заметил Всеволод. Оказалось, что в библиотеке есть потайной ход, о котором никто не знал. Ну или все давно забыли, — продолжил свой рассказ Валимир. Влад, как знал, отправился именно туда. За хитрой дверью оказалась еще одна лестница, ведущая в подземелье под башней. Там кощунник проводил какие-то свои тайные изыскания. Похоже, ставил опыты на людях. Их иссушенные тела там же в углу лежали. Что именно он там изучал, непонятно, но очевидно, что та мерзость, что лили в колодце, это как раз его рук дело. «Хорошо, что вы с Викой тогда ночью у колодца оказались», — заметил Светозар, дожевывая котлету. «Командир всегда в нужное время в нужном месте, заметь», — прокомментировал Радомир и взялся за новый чебурек. «Как в тебя столько влезает?» Беззлобно уточнил Доброгнев. Мне не жалко, конечно, но это, кажется, уже пятый по счету. Да сам удивляюсь. Это все день какой-то нервный выдался, ответил Радомир. Валимир, извини, продолжай, пожалуйста. Как Влад узнал об этом подвале, неизвестно. Но шел он именно туда. Как только появился там, сразу набросился на кощунника. Судя по тому, как они разгромили лабораторию, бой был нешуточный. Однако что-то непонятное в процессе произошло. Предположительно, кощунник сам стал жертвой своих опытов. Там нашли разбитую посуду со следами черной слизи. Куда исчезла сама жидкость, неизвестно. Выпил он ее. Влад облил его. Мы этого, похоже, никогда не узнаем. После этого Влад поднялся на самый верх башни и бросился вниз. Минус еще один. Какой хороший день, извини, Валимир. Всеволод даже не изменил своей позы. Сразу после этого из того же подвала появилось жуткое существо и направилось прямиком в крыло покоев старших родичей. Что в нем жуткого, уточнил Доброгнев. По словам пары очевидцев, эта тварь скорее была нежитью, чем человеком. Тело, обтянутое бледной кожей в лохмотьях дорогой одежки, горящий синеватый взгляд. Увидев его, несколько человек рухнули в обморок. Он направился в крыло старших, не обращая ни на кого внимания. Пострадали пара стражников, которых он легким движением руки выбросил в окно. Вернее, через окно вместе с рамой. Один очевидец говорит, что схватил их одной рукой, но второй утверждает, что вообще не трогал, а просто махнул костлявой рукой, и они вылетели. «Ну, магия воздуха же, что тут такого?» Вика допила отвар и присоединилась к беседе. «Очень может быть», — продолжил Валимир, — «но это не так важно. Он посетил три комнаты — кощунника, ключника и реликтора. Что делал у первого непонятно, так как закрыл за собой дверь. У ключника выбил дверь ногой, увидел, что там никого, и вышел. У реликтора застал самого артефакторщика и его непутевого сына. Что именно там произошло, неизвестно, но живущие в этой комнате встречу не пережили». «То есть еще минус два?» Владислав не скрывал радости. Судя по всему, реликтор пытался оказать сопротивление, но силы были слишком неравны. Его останки до сих пор собирают по всей комнате. Сыну повезло больше, он умер от страха, не выдержал сердца. Это реальное заключение лекаря башни. «Извини, что прерываю, уважаемый Валимир». Мудровед выглядел настороженным. «Из твоего рассказа мне не очень понятно, что стало с кощунником». «Так точно никто не знает. Это потому, что в подвальной лаборатории его не нашли. Собственно, его вообще больше никто не видел», — ответил Валимир и заглянул в свою чашку. Она была пуста. «Может, закажем еще?» Всеволод дернул за свисающий в углу кабинета шнурок. Минуты не прошло, как появилась подавальщица в синем наряде с красным передником и молча с улыбкой остановилась у входа. «Мы заказали кофе, пару коктейлей и легкие закуски». Девушка тихо исчезла. «Я восхищен обслуживанием в ресторации», — произнес мудровед. «Не ожидал, что такое можно сделать в Северграде. Здесь кухня лучше, чем у рододержца». «Это все он придумал», — Светозар ткнул в мою сторону вилкой. «Смотрите, сейчас отказываться начнет». «Дядька, а скажи-ка мне, ты что, сегодня днем котом себя почувствовал?» Я перевел стрелки разговора на самого старика. «Почему именно котом?» — удивился он, откладывая столовый прибор. «Потому что у него 9 жизней. Ты зачем полез с сотником биться, чтобы помоложе никого не было?» «Давай будем считать, что я просто ближе всех к месту событий оказался». Светозар, чтобы занять руку, опять взялся за вилку, но на тарелке ничего не было. Я хотел было отчитать старика, но в этот момент зашла подавальщица. А когда она вышла, Валимир вдруг спросил мудроведа. «Ты ведь не просто так спросил про кощунника. Правильно я понимаю, ты считаешь, что это существо?» «И есть кощунник», — закончил фразу провидец. «Нет, не так. Кощунника больше нет. Но из него самого и каких-то попутных факторов получилась эта тварь». «То есть нельзя сказать точно, что минус еще один. Всеволода все так же занимала приятная статистика». «А что твои говорят, зачем он по комнатам ходил? Мне стал интересен маршрут нового чудища». «Если монстр и был когда-то кощунником, то получается, что к себе он заглянул, чтобы что-то забрать», — размышлял вслух Валимир. «Что именно он забрал, узнать невозможно, потому что никто не знает, что там было. Кощунник разрешал убираться у него только в личном присутствии. А вот у реликтора он выгреб все готовые изделия его работы. Сколько и что именно там было, не очень понятно, но видно, что почищено все. Те, кто видел, как уходило существо, а оно вышло в окно и легко приземлилось на землю, с собой у него была большая сумка, на голове корона. Стоп. Что за корона? Мудровец сразу стал серьезным. Да, так говорят мои осведомители. Если дословно, венец, светящийся в темноте с каменьями. Ты, похоже, что-то о нем знаешь? Валимир был само внимание. Несколько месяцев назад патриарх заказал себе артефакторную корону у реликтора. Свойств ее я, естественно, не знаю, они обсуждали их наедине. Могу только предположить, что это должно быть что-то очень мощное. Похоже, работы были закончены, если она понадобилась существу. Так что это вообще за костлявое чучело? Оно живое? Вика всерьез заинтересовалась. Что нужно знать, если вдруг с ним столкнешься? Его можно убить? А еще, что у него было в сумке? Неужели амулеты занимают столько места? Давайте не будем гадать. Нет, не так. Давайте будем гадать. Мудровед усмехнулся, подвинул к себе чашку, из которой только что пил кофе. Сделал маленький глоток, взболтал остатки и одним слитным движением перевернул чашку на блюдце. Через несколько секунд убрал чашку. На блюдце расползлась кофейная гуща в виде странных узоров. Прорицатель наклонился ближе к блюдцу и всмотрелся. Крутнул посудину в одну сторону, потом в другую. Откинулся на спинку стула, посмотрел в потолок, потом снова на блюдце. Кощунника больше нет. Он умер в подвале башни. Да, Всеволод, это точно минус один. В момент смерти его и без того темная душа попала под воздействие каких-то сил и переродилась во что-то иное. Это больше не родович семьи Ворона. Это существо вообще нельзя отнести к миру живых. Но и Нафь его не примет, для них он тоже чужой. Однако у него теперь достаточно сил, чтобы быть независимым. А еще у него есть какой-то предмет, который поможет ему сказочно разбогатеть. Некоторое время мои соратники молча смотрели на провидца, пока тишину не прорезал скрипучий голос Святозара. «Леший, меня забери! А мы ведь совсем забыли о том, что есть у реликтора!» «А что у него было?» Мудровед непонимающе заморгал. «Голова Белоградского меняла Лихвича!» Вика хлопнула ладонью по столу. «От ведь маракуша!» «Негоже красной девице так ругаться!» — проворчал Святозар. «Но она права! Упустили мы свою выгоду!» «Ну ладно, Валимир, скажи-ка, за всеми этими делами до нас, пока руки малого совета не дойдут, рано нам с ним тягаться, ой, рано!» «В малый совет нужно сначала кого-то вместо реликтора выбрать, потом в большой совет вместо кощунника», — отвечать взялся почему-то мудровед, поглядывая на кофейную гущу. «Требы нужно провести, проводить родовичей в последний путь, так что руки у них пока заняты, но думать надо о другом». Святозар удивленно поднял брови. «Ну так скажи, оракул ты наш, о чем нам думать?» «О гостях из Белограда, которые едут по твою душу?» Он кивнул Вике, и она побледнела. «Когда ждать?» — спросил я, мысленно готовясь к неожиданностям. Мудровед посмотрел на блюдце, чуть двинул его и поднял на меня взгляд. «Самое позднее — послезавтра».